Глава вторая. В окружении безлюдных лесов Эльноры, переходящих в степи равнины Арисат, на берегу широкой реки Новар, собралась странная компания из 5 человек. От сторонних взглядов их закрывала пленка магии, и только приблизившись вплотную, можно было обнаружить костер, у которого они и собрались, негромко ведя между собой разговор. Одежда путников на первый взгляд была странной и бросалась в глаза своим контрастом, но еще необычнее выглядели брезентовые палатки, установленные на металлических кольях позади беседующих. «Когда я говорил, что нам нужен надежный маг разума, я имел в виду опытного мага», — проворчал одетый в кожаную броню с металлическими вставками немолодой мужчина с сединой на висках и пронзительными голубыми глазами. «Астарх, ты опять?» Поморщившись, спросила стройная девушка в похожем снаряжении с короткой прической и серыми глазами. «Эмилия, ты понимаешь, что стоит на кону?» Все так же ворчливо произнес Астарх. «Ты определись. Тебе был нужен надежный маг или опытный? За Мару я ручаюсь головой!» Уверенно сказала Эмилия. «Я справлюсь», — тихо, но твердо проговорила вторая девушка в отряде, полностью укутавшись в свой зеленый теплый походный плащ. Из-под плаща был виден только единственный белокурый и кучерявый завиток волос и блеск зеленых, уверенных в себе глаз. «Хотелось бы верить», — угрюмо произнес Астарх. «А вот мне веры маловато», — нагло ухмыльнувшись, заявил здоровый мужик, возвышающийся даже сидя над всеми в компании. Со своими широкими, больше метра плечами и руками, напоминающими стволы деревьев, этот разумный больше походил на молодого огра, чем на человека. Вот только голова с огромными темными глазами, аристократическими чертами лица и шикарными длинными черными волосами до плеч полностью лишала его какой-либо схожести с ограми. «Или мне напомнить, что с нами будет, если она не справится?» «Роин, уймись!» Спокойно, с какой-то внутренней мощью, произнес седой старик в темно-зеленой мантии с курительной трубкой в руке. Властный взгляд его темно-зеленых глаз заставил здоровяка Роина стушеваться и замолчать. «Уверен, она справится. Силу Мары, несмотря на ее юный возраст, достаточно». «Сила есть, да знаний нет», — буркнул недовольно Астарх. «Варух, тебе ли этого как магу не знать?» «Отчего же?» Пожав плечами и затянувшись трубкой, рассудительно проговорил старик Варух. «Знаю все, что ты хочешь сказать, но хоть ты и опытный командир, в магии все же я более сведущ. Мара знает, что делать, а ее малые познания в отношении изгоев есть лишь досадное недоразумение». «Это досадное недоразумение может окончиться нашей смертью», — буркнул Астарх. «Не преувеличивай», — лениво отмахнулся Варух. «Если что пойдет не так, я всегда успею уничтожить изгоя. Или ты стал сомневаться в моих силах?» «А если там будет один из стражей?» — неуверенно спросил Астарх. — «Тогда мне поможет Роин», — пожав плечами, безразлично ответил старик. — «Или ты уже и в его силе стал сомневаться?» — «Я знаю, кто такие изгои», — неожиданно уверенно раздался тонкий девичий голосок из-под капюшона. — «Да?» — ехидно усомнился Роин. — «И кто же такие?» — «Это те, кто, прорвав ткань мироздания, проник из своего мира в наш», — с вызовом в голосе и взгляде ответила девушка. — «И все? Это все твои знания?» — все так же иронично прокомментировал Роин. «А что они умеют, ты хоть знаешь? Кто такие стражи-изгои, и что они могут, ты тоже в курсе?» «Тихо!» — недовольно оборвал обоих Варух. «Роин, ты с каких пор стал таким знающим?» «Ну, я как бы...» — съежившись под пронзительным взглядом старика, промямлил здоровяк. «Вот и помолчи!» — сказал, как отрезал старец, после чего обратил свой строгий взгляд на Мару. «И ты, малышка, тоже поумерь свой пыл. Времени у нас не так много, чтобы тратить его на бесполезные и пустые споры и пререкания». «Старик, ты решил обучить ее знанию?» — удивился Астарх. «Придется», — проворчал тот. «Или ты предлагаешь нам вернуться назад в город?» Все промолчали. Никто не хотел отказываться от такого шанса заработать очень много денег. «Что ж, коли все молчат, я, пожалуй, расскажу историю, которую вряд ли ты прочтешь в каком-либо учебнике». Спокойно и расслабленно произнес старик, пыхтя трубкой. «Мало кто помнит, но когда-то давно, больше 1000 лет назад, Темные стражи-изгои были почитаемы и служили надежной защитой против демонических отродий и посланников с небес. Все изменилось в те старинные времена, когда монахи бога Саргутта решили захватить власть на всех материках нашей земли при помощи темных стражей. Сейчас уже никто не знает, отчего стражи решили помочь этим монахам. Но, тем не менее, они потерпели поражение от объединившихся разумных рас нашего мира. С тех пор они стали изгоями. Правда, с того времени нам самим пришлось защищать свой мир от демонов и тех, кто приходил из других миров. Так длилось несколько сотен лет, пока один из магов разума не обнаружил слабость пришельцев к определенной магии разума – подчинению. Сначала он сам занимался пленением гостей из других миров и стражников, но после многие другие обучились данной магии и смогли захватывать изгоев. Именно от них мы узнали многое из современных технологий, а изгои-стражники и сильнейшие из воинов других миров превратились в обычных послушных рабов-солдат. Почти 500 лет назад между государствами был заключен договор о разделении территории охоты за пришельцами, а астральные маги-провидцы научились предсказывать места прибытия новых гостей в наш мир. С тех пор добыча изгоев стала прерогативой государств наших, что, впрочем, не мешало таким отрядам, как наш, пробовать урвать и себе кусочек пирога. На этих словах маг усмехнулся. «Нашему командиру стало известно одно из таких мест, что проявится завтра днем возле нас. Место идеальное. Тут, на границе альвов и красных степных орков, территория спорная, потому в этом месте никто из них и не появится. Они будут ждать, когда изгой выберет свой путь, и только потом его пленят. Мы же, под моей магией сокрытия, сможем успеть сделать одну попытку пленения изгоя. Если повезет, там будет не сильный черный страж или кто-то из мира технологий. Именно за них можно будет выручить хорошие деньги, потому как важно быстро захватить разум изгоя». «Если быть точным, то у нас всего 10 минут на захват цели», — угрюмо сказал Астарх. «И еще час, чтобы покинуть земли альвов и орков. Как только их маги учуют применение силы, их отряды тут же отправятся нам наперерез. У нас будет лишь одна попытка». «Я справлюсь», — уверенно произнесла Мара. «Хотелось бы верить», — буркнул Астарх. «Командир, не стоит сомневаться в ее успехе», — поддержала подругу Эмилия. «Ей безумно сильно нужны деньги, пожалуй, даже сильнее, чем кому-либо из нас». «Хм», — удивился Астарх. «И в чем же причина?» «Я могу сказать». Вопросительно взглянула Эмилия на Мару, та только согласно кивнула. «Ее родители стали банкротами, и если в ближайший месяц не уплатят долги, то станут рабами». «Хм, даже так?» — хмыкнул Астарх. «Что ж, это меняет дело. С таким настроем может все и получиться». «Настрой — это хорошо. Однако кое-что есть получше», — пыхнув трубкой, произнес Варух, доставая из сумки амулет. «Это переговорный амулет, но не простой. Сюда можно установить еще одни чары, что будут невидимы даже для меня». «Откуда?» — изумленно воскликнул Астарх, ибо он прекрасно понимал стоимость столь ценной вещи. «Берег на крайний случай», — любовно поглаживая амулет, ответил старик, после чего, тяжело вздохнув, протянул его Маре. «Держи, наложишь плетение разума, дабы...» «Я поняла!» Радостно хватая своими тонкими, но цепкими ручками протянутый амулет, воскликнула Мара. «Их, молодежь, молодежь!» Печальным взором сопровождая свою ценность, произнес старик. «Никакого почтения к старшим!» «Простите!» — смущенно пискнула Мара, прячась еще больше в свой плащ. «Ладно уж!» — усмехнувшись, махнул рукой старик. «Главное, чтобы все прошло удачно! А это не слишком ли круто?» Растерянно спросил Роин. «Чувствую я, что может попасть в наши сети знатная добыча!» Хитро поблескивая глазами, ответил Варух и, уже обращаясь к Маре, добавил. «Хватит его уже рассматривать! Времени не так много! Накладывай заклинания!» Мара тут же согласно кивнула и, сосредоточившись, начала готовить пленение чар. «Старик, а правда, что раньше на темных стражей магия разума не действовала?» Спросил Роин, глядя, как и все, на сосредоточенное лицо Мары, которая, отринув лишние мысли, работала с амулетом. «Кто его знает?» – пожав плечами, ответил Варух. «Историю уже столько раз переписывали в угоду правителей, что истина уже давно потерялась в глубине веков. Но если смотреть на силу демонов, которые изредка проникают в наш мир, то, не будь у них такой защиты, не смогли бы они справиться со столь сильными сущностями. А ты сам сталкивался с демонами?» — с любопытством в голосе спросил Роин. «Слава богам, нет!» — насмешливо ответил Варух. «У меня только 5-й ранг мага, а там ниже 4-го маг бесполезен. Уж очень сильны они в нашем мире». «Меня лично беспокоят не демоны, а наши насущные дела», — вмешалась в разговор Эмилия. «Кому мы продадим добычу? И не схватят ли нас отряды королевства Лиргул, в которое мы собрались бежать?» «Тут все под контролем», — усмехнулся Астарх. «Продажей займется мой отец. Его отряд будет ждать нас на границе королевства». «Хм, так вот, кто тебе предоставил знания об изгое!» — понятливо хмыкнул Варух. «И сколько он сдерет себе от прибыли?» 50%!» — печально вздохнул с сожалением Астарх. «Процент нормальный, но ты уж извини, знаю я тебя давно, и про твоего отца слышал многое!» С сомнением в голосе произнес Варух. «Ты уверен, что он нас не обманет?» «Смысла нас обманывать у него нет!» Пожав плечами, без всякой обиды, ответил Астарх. «Мой отец, барон Рогус, конечно, тот еще хитрый жук, но в таких делах старается держать слово». «Даже если нам попадется элитный темный страж?» — ехидно спросил Варух. «Пф!» — поморщившись, фыркнул Астарх. «Если такое произойдет, и мы даже справимся, то у меня есть другой план». «Хм, вот как?» — удивленно хмыкнул Варух. «И что же это за план?» «Наверное, уже можно рассказать», — неуверенно сказал Астарх. «Если ты помнишь, то год назад мы оказали услугу королю Айзеку Первому». «Точно!» — воскликнул старик, довольно улыбнувшись. «И как я только позабыл про это!» «А можно и другим узнать, что такого в этом короле и каким образом это нам поможет?» — недовольно спросила Эмилия. «Тебя тогда еще в моем отряде не было», — понятливо кивнув своим мыслям, произнес Астарх. «В общем, своим еще старым отрядом мы оказали услугу королю. На его дочку напали наемники, а мы как раз проезжали мимо. Ну и помогли отбиться. За это, кроме денежной награды, король одарил меня великой почестью. В любой час и день я могу попросить о личной встрече с ним, и он мне не откажет». «Ого!» — присвистнув, удивилась Эмилия. «Вот только он же правитель королевства Гуран, а это совсем в другую сторону». «Это да», — поморщившись, согласился Астарх. «Но у нас будет элитный страж, так что проблем не должно возникнуть». «Почему?» — в этот раз спросил, не удержавшись, Роин. «Элитный страж-изгой обладает поистине великой силой», — ответил вместо командира отряда Варух. «Один такой воин может легко захватить целый город или уничтожить армию Среднего Королевства. Но если так все просто, то почему я не слышал о том, что кто-то из изгоев участвует в войне?» — удивился Роин. «Потому что их не бросают в бой», — улыбнувшись, ответил Варух. «У стражев-изгоев есть одна серьезная проблема. Нельзя им приказывать что-либо, что идет против их сущности, иначе последствия будут печальны». «Это как это?» — не понял Роин. «Ты слышал об исчезнувшем городе Брам?» — спросил старик, на что Роин недоуменно согласно кивнул. «Так вот, в том городе один из владельцев стражей-изгоев приказал вырезать семью своих врагов. Вроде ничего такого, однако приказ касался и детей. Страж приказ выполнил, но, как сообщил потом один из выживших, после того, как он убил младенца, обезумел и принялся уничтожать всех подряд, в том числе и хозяина. 8 магов 1-го ранга уничтожили весь город, дабы этот изгой погиб. И таких историй много. За 500 лет уже больше 10 стражей обезумели от подобных приказов. И это только то, что известно мне. Так что их используют исключительно как охрану, причем лучшую в мире. Ни разу стражник не обезумел от такого приказа, зато всегда выполнял поставленную задачу. Тот, кого охраняют изгой, может забыть о любых проблемах». «Что, даже отравители и маги не справятся?» — с сомнением в голосе спросил Роин. «Ну почему же?» — спокойно ответил старик. Пятерка первого уровня магов или один архимаг легко уничтожат разумного, которого охраняет страж, вместе с дворцом и всем, что будет в радиусе 1 километра. Вот только сколько это будет стоить? А главное, сомневаюсь, что маги армии королевства будут стоять в стороне. Насчет отравления можешь забыть. Никто не знает как, но стражи всегда в курсе ядов, что могут подсунуть в еду или распылить в воздухе. «Какие-то не очень полноценные рабы», — усмехнувшись, заметил Роин. «К тому же, как они могут выключить магию разума?» «Что есть, то есть. Но даже за таких готовы платить просто огромные суммы. Не у всех королей есть такие деньги. Уж очень редки случаи появления изгоев-стражей», — пожал плечами старик. «А насчет магии разума, ну так они ее и не выключают. Просто безумие невозможно контролировать». И что самое страшное, даже если уничтожить их разум, они все равно продолжают сражаться, хотя и не так неистово, как раньше. Правда, это не спасает обычных солдат и слабых магов. Даже маг первого ранга вряд ли справится с изгоем-стражем в одиночку. Про элитного я вообще молчу. «Но как же ты рассчитываешь победить его тут?» – удивилась противоречию в словах мага Эмилия. «Я говорил про стража, которого защитили амулетами. Причем обычно на них вешают очень могущественные амулеты защиты», — спокойно ответил маг. «А тут будет пустой страж, так что справлюсь. Но с элитным даже я не смогу совладать». Когда я пришел в себя, то сфера еще только исчезала вокруг моего тела. Ощущения от костюма были странными. «Зак, что у меня за броня?» «Полная защитная оболочка», — буркнул Зак, появившись сбоку от меня. «Вот так ты сейчас выглядишь». Передо мной появилось изображение фигуры, полностью покрытой темно-коричневой броней, состоявшей из ячеек, в соединении которых светились красные прожилки. Даже лицо, как и вся голова, оказалось закрыто сферическим шлемом брони без каких-либо стыков. Сверху была накинута длинная куртка-плащ с капюшоном, словно сделанная из черной кожи. За спиной виднелись рукоятки двух мечей. Весьма специфический вид, но мне лично понравился. «У нас тут гости!» – буркнул Зак, указывая на человека, что стоял передо мной. Я удивленно рассматривал этого седого воина, что с вежливым поклоном приветствовал меня на незнакомом языке. За ним, метрах в 50, в почтительном поклоне склонились еще 4 человека, один из которых был здоровым бугаем, второй – стариком и 2 девушками. Все они смотрели в землю, и только тот, что стоял возле меня, поднял глаза и, почтительным жестом преклонив колени, протянул мне какой-то амулет. Первой моей мыслью было уйти в инвиз, а потом уже разбираться, что и как. Но, подумав, решил, что это всегда успею сделать. К тому же, возможно, эта система черных решила отправить мне делегацию для встречи. Аура у них была нормальной, рядом больше никого нет, так что пока можно и попробовать понять, чего от меня хочет этот встречающий кадр. «Он хочет сказать, что в его руках амулет-переводчик», — тут же ворчливо прокомментировал мои мысли Зак. «Но это я и без тебя уже догадался», — насмешливо мысленно ответил я. Взяв амулет, хотел уже повесить его на шею, но в последний момент передумал. «Мало ли что. Лучше к уху прислоню, а там посмотрю». Сенсоры магии пока молчали. «Приветствую уважаемого стража в нашем мире!» Вежливо и с уважением в голосе произнес мужик. «Меня прислали встретить вас после прибытия в наш мир и сопроводить в ближайший храм нашего бога!» «Ага, ну все ясно. Опять буду посланником какого-то очередного бога». И только хотел ответить, как мое зрение затмили красные сообщения. Зак что-то выкрикнул, и я оказался в той самой комнате, что предназначена для защиты разума. «Ну и кто у нас тут атаковал магией разума?» Изобразив вздох, спросил я у пустоты. «Девушка в зеленом плаще», — ответил появившийся Зак. «Электромагнитная пушка готова к стрельбе». «Хм», — задумчиво сказал я. «А она может добраться до нас?» «Нет», — серьезно ответил Зак. «То есть мы сейчас в безопасности и в любой момент можем вернуть контроль?» «Да, если уничтожим причину». «А если ее не уничтожить, ты сможешь обезвредить воздействие на разум?» «Могу, но понадобится около суток, чтобы полностью убрать воздействие». «А можно его изучить и потом, подготовив базу, убрать моментально, так, чтобы никто не заметил?» «Да, но для этого потребуется 5 суток подготовки. Открыть огонь?» «Нет», — хитро прищурившись, ответил я, впервые удивил Зака своим решением. «Она сможет полностью взять тело под контроль уже через 3 минуты», — оценивающе глядя на меня, произнес Зак. «Видимо, думала, а не сошел ли я с ума?» «Ну и отлично, пусть берет», — пожав плечами, ответил я, но, заметив скепсис на лице Зака, решил пояснить. «Мы сейчас в мире, где нам неизвестны языки, обычаи и даже возможности местных. Если бы они хотели меня уничтожить, то, скорее всего, сделали бы это сразу. С учетом знания точного места моего прибытия, это было бы несложно. Даже ты не успел бы среагировать на такую угрозу. А значит, мое тело нужно им для чего-то другого. Так что пока у нас прекрасная возможность изучить язык и местных, и только потом в нужный момент снять воздействие на разум». «Хорошо», — согласно кивнув, буркнул Зак. «Наниты они ведь не смогут контролировать?» — на всякий случай уточнил я. «Нет». «Ну и отлично. Значит, просто пока наблюдаем и изучаем. Как получится изучить их язык, сообщи мне». Откинувшись в кресле, хотя это скорее был жест привычки, чем реальная необходимость, я принялся смотреть на изображение с моих глаз. «С учетом полученных данных, это займет не больше суток при условии того, что они будут общаться», — буркнул недовольно Зак. «Супер! Да, кстати, мы сможем запустить пару дронов, используя ресурсы костюма?» — спросил я. «Да, но тогда придется отказаться от вооружения наплечных орудий», — ворчливо ответил Зак. «Нам сейчас более важно добыть информацию, а не стрелять во все, что движется», — пояснил свое решение я. «Так что ночью, когда мои пленители будут спать, выведи незаметно дронов в воздух». «Я и сейчас могу это спокойно сделать», — буркнул недовольно Зак, хотя я к его вечному ворчанию и бухтежу уже привык. «Хорошо», — согласно кивнул я. «Выводи, значит, сейчас». Между тем, встречающие меня люди убедились в том, что смогли подчинить мое тело, что, в общем, отчасти и было правдой. Тут же все уважительное подобострастие исчезло, и они принялись что-то оживленно обсуждать, окружив меня. Эх, жаль, что я не знаю их языка. Кстати, а как они собрались командовать телом, если я не пойму их команд? «Магия разума отдает приказы с помощью образов, а не слов», — укоризненно покосившись в мою сторону, произнес Зак. «Согласен, но тогда только она сможет отдавать приказы. А если бы я понимал их речь, то остальные тоже смогли бы приказывать. Разве не так?» «Нет, без мысленных образов это невозможно», — буркнул Зак. «Ну и ладно. Подождем, пока ты изучишь язык. Эх, жаль, амулет выпал из рук. Надо было его все-таки повесить на шею», — сожалея о своей излишней осторожности, сказал я.